«Нет», — ответил я коротко, прикрыв глаза. Аптекарь приступил к работе. Первым делом он промыл мои раны. Тряпки пропитывались кровью, становясь темно-красными, и он небрежно бросал их на пол. Холод от травяной примочки проникал сквозь кожу, а затем на раны нанесли мазь. По ее резкому запаху я определил ингредиенты. Смесь календулы, зверобоя, подорожника, тысячелистника, ромашки и лаванды. Отличный состав. Снова аптекарь не подвел и не разочаровал своими знаниями. Все это неплохо подходило для остановки кровотечения и ускорения заживления. Я перешел на духовное зрение и обнаружил кроки элемента в его препаратах. Значит, при их изготовлении Николас использует колдовство. Цена та же, а качество лучше, чем у конкурентов. По идее, у него должна стоять очередь из клиентов. Фарингдил начал бинтовать мой живот, используя хлопковую ткань. Через 5 минут я был перевязан. Чуть давило, но зато кровь перестала подтекать. Надеюсь, что повязка выдержит, и рана не откроется, после моего посещения Монтегю. Теперь займемся головой, пробормотал аптекарь, обмакивая ткань в какой-то раствор. Я чувствовал, как он накладывает примочки на голову. Его холодные пальцы коснулись раны, словно проверяя ее глубину. Все было спокойно, но внезапно я ощутил какое-то странное напряжение, что-то едва уловимое. Мир замедлился, и в голове послышались чьи-то слова. А мгновение спустя я понял, что голос принадлежит аптекарю. «Расслабься и рот закрой. Глаза тяжелеют, сил нет», — голос шипел прямо у моего уха. «Тварь!» — рявкнул я, почувствовав колдовство. Моя рука инстинктивно потянулась к мечу. Глаза начали слипаться, и это неудивительно, ведь только что меня пытались усыпить. Я едва успел ухватить клинок и выдернуть его из ножен, как почувствовал, что тело сковала слабость. Волна энергии, исходящая от Николаса, начала действовать. Мир погрузился во мрак. Пришел я в себя в карете, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту. Твою ж, голова была тяжелой. Резкие толчки повозки отдавались болью в висках. Оглядываясь в полумраке, я судорожно попытался восстановить ход событий. Кто это мог быть? Первым в голову пришел барон Монтегю. Но для чего тогда шантажировать меня Цапли и его пацанами? Нелогично. Хорошо, что я передал Рурику все деньги, документы и облигацию, пока мы ехали к аптекарю. Странно, почему я так поступил. Интуиция, возможно. Следующий вариант – Теобальд. Этот уродец запросто мог похитить меня и отправить к дяде. Это в его стиле. Но пошел бы он на это, если барон Эдвард Генри Рейскрофт вовлечен в дела, я даже не знаю, какая власть у этого мужика, и почему он вообще здесь. Одно ясно, даже сыночек дяди не стал ему перечить. Оставались 2 человека с моей службы. Нет, это слишком мелко для Фарингдейла, не стал бы он с ними связываться. Тут явно что-то личное или что-то, связанное с деньгами. Следующий вопрос: где Рурик и где мой меч? Фарингдейл обработал мои раны, перевязал, а потом использовал колдовство. Зачем усыплять, если мог напасть сразу? Без моего истощения его энергия бы не сработала, да и доступ к моей крови у него имелся. Черт, какой милый городишко Гринхолл, и люди здесь отзывчивые. Долбанный Теобальд со своей магией только усугубил ситуацию, подумал я. Если бы мой магический источник был полон, да хотя бы природный, не оказался бы я сейчас в такой ситуации. Повозка вдруг снова дернулась, в нос ударил свежий запах леса, брезент на мгновение приподнялся, и я заметил снаружи редкие деревья. Значит, меня вывезли за город. Прекрасно. В груди неприятно кольнуло. Надеюсь, со стариком все в порядке. А еще цапля с пацанами. И мои деньги. Как это все не вовремя. Ладно. Я вздохнул. Давай. Приказал себе мысленно, чтобы магический источник начал собирать энергию из природы. Вот только инородная штука отказывалась меня слушаться. Нужна книжка что ли какая-то, желательно местная. А то мои знания из прошлой жизни вообще не работают. Наконец повозка остановилась. Послышался шум чьих-то шагов, брезент сзади дернули, и слабый свет залил пространство вокруг меня. Проснулись, лорд Рейвен, раздался знакомый голос аптекаря. Он стоял у открытого края повозки в своем темно-зеленом плаще и улыбался. Можете не отвечать. Его голос был наполнен язвительной вежливостью. Я в ответ тоже улыбнулся одними глазами. Ничего, Фарингдейл. «Мы с тобой еще встретимся, и это будет последняя наша беседа. Я снесу твою голову вместе с этой мерзкой усмешкой». «Ну что ж», — продолжил он, — «не обижайтесь на меня, маркиз. Вы мне нравитесь, честно. Кто бы мог подумать, что вы аристократ, еще и владеете колдовством. Николас взял меня за плечи и начал вытаскивать из телеги. Каждый рывок отзывался болью в моих ранах. Вы не из тех, кто жалеет о своей щедрости, продолжал аптекарь, вытащив меня наружу и положив на холодную землю. Даже о беспризорниках подумали. Жаль только, что за вас предложили целых 2000 фунтов. Меня словно молнией ударило. 2000 фунтов, я что, настолько ценная добыча? Фарингдил наклонился надо мной, его ухмылка растянулась шире. Если бы это не был наш собрат по искусству, я бы никогда не согласился на такую авантюру. Но тут, ну, понимаете, дело почти семейное. Да и вы сами ко мне пришли, глупо было не воспользоваться таким шансом. Твою ж, значит, меня заказал ведьмак. Вот это мне повезло. А я думал, что мои враги закончились. Николас с видимым удовольствием запихнул в рот жевательный табак, хрустнул зубами и смачно причмокнул. Даже глаза прикрыл от наслаждения. «Давай, источник, работай!» Мысленно поторопил я себя, но энергия не спешила меня слушаться. Она вяло втягивалась в тело, будто ей было лень, или просто не хотела подчиняться. «Знаете, Аларик», — раздался ленивый голос Николаса, когда он выплюнул комок табака на землю. «Кто бы мог подумать, что вы так мастерски строили из себя больного и запуганного паренька? Даже я купился, когда впервые вас осматривал. Это же какие у вас актерские данные. Я восхищен, честно». «Я тоже», — мысленно усмехнулся я, перешел на духовное зрение и посмотрел на аптекаря. Несмотря на его самодовольный тон, на моем лице невольно появилась улыбка. Все-таки я успел вонзить в него клинок, и теперь на его теле горел поврежденный канал. Внутреннее кровотечение уже началось, хотя Фармингдейл этого еще и сам не понял. Или он просто хреновый колдун. Еще 3-4 часа без помощи, и ему конец. Мне даже ничего делать не придется. Установившуюся тишину нарушил стук копыт. К нам кто-то приближался, и я прислушался, пытаясь определить, сколько их. Кажется, лошадь только одна, и это уже хорошо, наверное. Через пару минут животное заржало, и я услышал, как кто-то спрыгнул на землю и направился к нам. Я продолжал лежать, изображая из себя беспомощного и полусонного. Нужно было узнать как можно больше об этом ведьмаке. «Приветствую тебя, собрат», — произнес Фарингдейл, стараясь быть как можно дружелюбнее. «Я все сделал. Сам не ожидал, что он придет ко мне. Вот это удача для тебя и меня». Ответа не последовало. «Он ранен?» — спросил незнакомец грубым, резким голосом, с иностранным акцентом. «Да», — Николас кивнул, но тут же схватился за живот, согнувшись пополам от неожиданного удара. «Я тебе что сказал?» — рявкнул незнакомец. Его гневный тон звучал угрожающе. «Простите», — прохрипел аптекарь, явно сбитый с толку и пытающийся оправдаться. «Это не я, Дуэль. Он пришел ко мне за помощью. Я просто остановил кровотечение, идиот», — презрительно фыркнул мужик. «Тебя кто-то видел?» «Нет», — поспешно отозвался Фарингдейл, восстанавливая дыхание. «Я вытащил его через подсобку, бросил в телегу и уехал. Никто не знает, что я здесь». Голос аптекаря слегка дрожал. «Я перешел на духовное зрение, чтобы лучше оценить ситуацию. И то, что я увидел, заставило меня насторожиться. Вот это да. Мужик оказался весьма интересной личностью, чем это казалось на первый взгляд. Это был далеко не обычный ведьмак. Его магические каналы были идеально выстроены, почти как у меня в прошлой жизни, а сам магический источник оказался очень плотным и раза в 4 больше моего. Эх, что бы было, если бы меня пичкали магическими кристаллами и их жидкостью с самого детства, особенно черными. Он меня очень заинтересовал, и при других бы обстоятельствах я бы с удовольствием поговорил с ним. Вот только этот ведьмак не просто так заказал меня за 2000 фунтов. У него были на то причины, и они, вероятно, не предполагали мирного разговора. «Большой вопрос, он сам по себе или же за ним стоит кто-то? Помоги!» — рявкнул ведьмак, схватив меня за ноги. «Давай его в телегу». «А?» — Николас ошарашенно уставился на него. «Зачем? Ты совсем тупой?» — ведьмак искренне удивился. «А как, ты думаешь, я должен его вести? На себе». «А я?» — проглотил слюну аптекарь, внезапно ощутив, что ситуация выходит из-под его контроля. «Лошадь мою возьмешь», — ведьмак говорил сухо, не терпя возражений. «А за твою телегу подкину 30 золотых. По рукам». Фарингдил даже засветился от радости. Я смотрел на них с холодным раздражением, прекрасно понимая, что это лишь временная передышка. Меня расположили в телеге, уперев спиной в борт. Оба мужика отошли чуть в сторону и начали о чем-то шептаться. Вдруг ведьмак бросил в руку аптекаря туго набитый кошель. Монеты издали приятный звон. «Это другое дело», — ощутив в руках приятную тяжесть кошелька, сказал Николас с благодарностью. «Спасибо». Но тут же, прикинув вес монет, еще раз сменил радость на негодование. «Эй, тут маловато». «Тебе хватит», — ухмыльнулся ведьмак. «Где еще ты столько денег заработаешь в этой дыре?» Но договор был на 2000 фунтов. Фарингдил начал набирать воздух в легкие, явно собираясь продолжить возмущаться. «А ты реально идиот», — ведьмак бросил взгляд на аптекаря, как на какую-то бесполезную вещь. «Это была цена, если бы ты его выкрал. Но он сам к тебе пришел. Бери и не зли меня». «Нет». Аптекарь заполыхал праведным гневом, его плечи выпрямились. «Неважно, как он ко мне попал, ты обязан мне заплатить 2000. Это, между прочим, маркиз из рода Ривенов, и его брат тоже в городе с охраной». «Что?» Ведьмак замер, его голос стал сдавленным. «Ты уверен в этом?» «Абсолютно». Аптекарь с вызовом еще больше расправил плечи, явно чувствуя себя на коне. «Так что считай, что я еще скромен. За такое мог бы и больше потребовать». Мир замедлился на долю секунды. Резкий и молниеносный рывок руки ведьмака к поясу, клинок с характерной гардой мелькнул в воздухе. Все произошло настолько быстро, что я не сразу понял, что именно произошло. Оружие с легким шелестом вернулось в ножны. Николас стоял, словно ошарашенный, не издавая ни звука. Его колени подогнулись, и он упал, как марионетка, у которой внезапно обрубили нити. Голова покатилась прочь, а из шеи аптекаря фонтаном ударила кровь, заливая землю вокруг. Глава 22. Ведьмак лениво пихнул ногой тело аптекаря. Оно глухо упало на землю и окунулось в грязь. Несколько секунд тело еще судорожно подергивалось в конвульсиях, пока окончательно не замерло. Наблюдая за этим, я невольно почувствовал разочарование. Как же хотелось самому прикончить этого мерзавца. Решил поживиться, но не рассчитал свои силы. Жадность. Не раз видел, как она губит людей и покрепче этого. «Черт», — подумал я, глядя на неподвижное тело Фарингдила. Мелькнула мысль, что я сам во всем виноват. Но кто же знал, что, решив залечить раны, я наткнусь на нового игрока в лице этого ведьмака. И вот вопрос, зачем я ему понадобился? Ведьмак нагнулся, поднял с земли кошель, который до этого бросил аптекарю, и небрежно запихнул его обратно в карман плаща. Хмыкнул и направился ко мне. «Ну здравствуй, маркиз», — улыбнулся он, словно встретил старого друга. Я только кивнул в ответ, не имея возможности ответить. Кляп все еще торчал у меня во рту. Николас решил так подстраховаться, если я очнусь раньше времени. Ситуация пока складывалась не в мою пользу, но было еще кое-что. Именно на это я сейчас рассчитывал. В этот момент из тела Фарингдейла что-то вырвалось, и я вновь почувствовал приближение жнецов. А вот и они, пронеслось в голове. Но в этот раз у меня был другой план. Попробуем кое-что новенькое. Я сосредоточился на своем магическом источнике, выпустив наружу крохи энергии. Я действовал чисто на инстинктах, надеясь, что не прогадаю, как вдруг из моего тела вырвалась темная, почти черная нить. Словно хищник, она устремилась вперед и схватила сгусток энергии, что исходил из мертвого аптекаря. Мгновенно все мое тело сковало боль. Каналы расширялись так, что, казалось, вот-вот лопнут. Каждая клетка во мне бешено запульсировала от той силы, что проникало в них, но нужно больше, много больше. И я продолжил тянуть в себя энергию. И вот тут появились они, твари в черных плащах и капюшонах. Они двинулись к Николасу, я кожей ощущал их присутствие. Это было что-то холодное, липкое, мерзкое, отчего меня даже передернуло. Энергия Фарингдейла продолжала вливаться в меня, но в какой-то момент все прекратилось. Один из жнецов внезапно выхватил нож, сделанный словно из самой тьмы, и резким движением перерубил мою связь с душой аптекаря. Меня выгнуло дугой, мышцы загудели от перенапряжения. Мой магический источник расширился так сильно, что я уже не мог сдержать его. Поток энергии был невыносим. Мгновение, и я позволил себе снова потерять сознание. Когда я опять пришел в себя, то сразу понял, что кляп из моего рта уже вытащен. Я судорожно втянул воздух, чувствуя облегчение. «Хотя бы за это спасибо», — пробормотал я мысленно. «Но что вам нужно от меня, господин ведьмак?» Я здраво рассудил, что если бы он хотел меня убить, сделал бы это немедленно, еще тогда. Значит, ему что-то от меня нужно. Энергия, которую я поглотил, восполнила все мои потери. Природный источник заполнен до краев элементом, как и магический, впрочем. Каждая клетка моего тела кипела силой. Ну что ж, теперь повоюем. Ухмыльнулся я про себя. Снова использовал духовное зрение, пристально рассматривая ведьмака, который в это время подбрасывал сушняк в разведенный неподалеку костер. Его каналы сияли таким ярким светом, что казались пламенем, пожирающим все вокруг. Природный источник ведьмака пульсировал, словно живой организм. Он дышал, постепенно накапливая и высвобождая энергию. «Понятно», — подумал я, — «он постоянно гоняет элемент по своим каналам, чтобы поддерживать силу, так же, как это делаю я сам». Вот и ответ на вопрос, как они тут развиваются. Все это не делало его неуязвимым. За свою прошлую жизнь я сталкивался с множеством врагов. Каждый из них был сильнее меня, но все же я одерживал победу над ними. А Якс Войб знал, что для таких, как я, сопляков, особенно в начале пути ведьмака, хитрости и умение играть на слабостях противника важнее любой силы. И сейчас было что-то похожее. Мужик явно считает, что контролирует ситуацию и не рассматривает меня как угрозу. Посмотрим. Не просто так он вынул кляп с моего рта. «Пришел в себя?» – спросил он. На его губах играла усмешка, а в глазах плясал огонь. Наконец-то я смог разглядеть его получше. Щетина, явно не первый день не бритый, одно ухо порвано, а у другого нет половины. Один глаз мутный, как у старого слепого пса, шрамы от ожогов покрывают половину лица, словно он когда-то горел в огне и умудрился выжить. «Да уж, этот ведьмак повидал многое. Кто ты?» – спросил я, пристально наблюдая за ним. Он коротко глянул на меня и сразу отвел взгляд, а потом хмыкнул. «А есть разница, спрашивает ли кусок мяса имя того, кто собрался его съесть?» «Глубоко», – кивнул я, усмехнувшись. «Только вот манеры, явно не твое. Ой, брось», – махнул рукой мужик. «Не врали мне, что ты преподошный. Ну что, понравилось представление?» Во мне вспыхнул азарт. Я подался вперед, не сдерживая улыбку. «Еще как», – рассмеялся ведьмак. «Еле тебя удержал, бойкий такой. Отлично, контакт установлен. Но, помимо того, что я хочу убить его, мне необходимо узнать причину этой охоты. Кто за ним стоит?» Уже порядком надоело собирать всех, неравнодушных к Ларику. «Тот жадный придурок говорил, что у тебя есть природный источник», вдруг произнес ведьмак, опустив взгляд на пылающий костер. «Давно не встречал аристократов с таким даром. Из какой глуши ты вылез?» Поддел я его, копируя манеру речи. «Я же маркиз Ларик Рывин, сын ведьмы, что сожгли на костре. А как ты знаешь, дар передается не совсем так, как магия». Мужик дернул щекой, и его лицо сразу стало серьезным. Он резко шагнул ко мне и заглянул в глаза, будто проверяя что-то. У него вспыхнул интерес, на что я и рассчитывал. Ведьмак резко выхватил меч и коротким взмахом рассек мне щеку, оставив тонкую линию крови. Вернул меч в ножны. «В прошлый раз доступ к моей крови привел к плачевным последствиям. Суть сокрытая, явись, тайное обнажись». Пробормотал он заклинание, едва касаясь пальцами моей раны. Моя алая жидкость начала бурлить у него на коже. Интересный метод. Значит, мои догадки оказались верны, ни колдовство, ни магия не дают возможность видеть, как я. Во всяком случае у тех, кого я встречал до этого. Хаем, его губы растянулись в довольной улыбке. Вижу, в тебе действительно присутствует сила. Раз так, то могу и представиться. Меня зовут Казимир Волковский, собрат по пути. Ведьмак растер мою кровь на пальцах и внезапно поднес их к носу, вдыхая ее запах. На лице его вдруг мелькнул страх, он судорожно дернул головой и сильнее сжал кулак. «Теперь понятно, зачем ты нужен Мориганам», — произнес он с раздражением. «Мориганы, бабка и дед, Роуз была права, значит, это они». «Нет, ну до чего же Эларику повезло с родственниками. Все как на подбор, твари, готовые убить собственного внука. Ничего, мы еще пересечемся, планета круглая. А сейчас мне очень хотелось бы послушать историю этого ведьмака. Если бы не заказ», — пробормотал он, как будто разочарованно, — «оставил бы тебя себе. Ты стоишь того». «Сочувствую», — хмыкнул я в ответ. «Ну что ж, ты готов, пора начинать», — он кивнул на большой кувшин рядом с костром. «Если ты предлагаешь выпить, то я не против», — оскалился я. «Прости, маркиз», — произнес Казимир, вновь вынимая меч. «Возможно, в следующей жизни. А в этой мне нужна только твоя кровь. Именно ее попросили доставить в Касатанию». «Ошибаешься, Казимир. Своей крови я не отдам никому, пока я не разберусь с богиней смерти. В фатальных объемах, во всяком случае. А вот Мориганы, больные ублюдки. Я стиснул зубы и прокусил губу. Во рту сразу же возник вкус крови. Закрыл глаза и сжался весь в напряжении, отыгрывая роль. У меня осталось не так много вариантов, но придется повторить тот трюк с магией, который неплохо получился в первый раз. Ничего лучшего я сейчас все равно не придумаю. Смешав кровь со слюной, я выпустил магию из источника, протолкнув ее элементом по каналам прямо в рот. Болезненно и крайне неприятно. В этот момент все тело словно онемело, а язык перестало слушаться, но я смог прошептать заклинание даже сквозь оцепенение. «Огонь вечный в тебе пылай, все вокруг в пепел обращай». В голове все это звучало громко и четко, но на деле вышло еле слышное мычание. Вкус во рту поменялся, стал неприятный и горький, но я не обращал на это внимания. Открыв глаза, я увидел, что ведьмак Казимир уже занес клинок над моей головой, готовый завершить начатое. Страшно улыбнувшись, я, что было сил, плюнул в его сторону. Ведьмак замер на мгновение, приняв мой поступок за жест отчаяния, и вдруг на его груди вспыхнуло черное пламя, магия начала действовать. «Что за?» – прошептал Казимир, отшатнувшись и глядя на черный огонь, охвативший его тело. Он пытался сбить его, стуча по себе рукой, но пламя лишь расползалось еще больше. Казимир все-таки махнул мечом, но я использовал заминку и ударил связанными ногами ему по колену. Ведьмак потерял равновесие, и его клинок прошел мимо цели. Огонь на нем принялся с новой силой, через мгновение охватив все лицо. Он начал паниковать, заметался, крича: «А-а, магия, не может быть, как?» Он извивался змеем, пытаясь сбить черное пламя, даже меч выбросил. Но оно, словно живое, охватывало его тело все быстрее. Ему явно было не до меня, и я не замедлил этим воспользоваться. Перекатился к лежащему на земле клинку и упер веревки в лезвие, стараясь освободить хотя бы ноги. Как только это у меня получилось, вскочил и зарядил ему между ног, влив остатки элемента в мышцы. Ведьмак согнулся, выпустив из горла глухой стон боли, его лицо исказилось в ужасе. «Прости, Казимир», — улыбнулся я. «Больше мы с тобой не увидимся». Наклонившись, я перерезал веревки на руках и тут же схватил меч. Теплилась надежда, что у такого хорошего ведьмака будет и оружие под стать, хотя бы магические костыли. Но клинок никак не отреагировал на мою энергию. Жаль. Казимир приоткрыл обгорелый рот, пытаясь, видимо, использовать колдовство. Но не успел. Коротким ударом снизу вверх я его же клинком рассек ему лицо от скулы до лба. Кровь фонтаном брызнула вверх, а потом темной полосой упала на землю. Я посмотрел на ведьмака с холодным разочарованием. «Ты сделал неправильный выбор», – пробормотал я, глядя, как черное пламя медленно угасает. Ошибся с заказом. Когда огонь окончательно стих, я увидел, что он проел кожу и мясо ведьмака, оставив после себя глубокие, обугленные раны. Пламя оказалось сильнее, чем я ожидал, и хотя оно опустошило мои источники, результат оказался впечатляющим. Я заглянул внутрь себя. После прикосновения к душе аптекаря мои каналы начали укрепляться. Это открытие необходимо было обдумать, но как обычно позже. «Ну что, собрат?» Склонился я над Казимиром, чувствуя, как уходит его жизнь. «Передавай привет жнецам». Еще один взмах, и его горло перерезано, кровь хлынула темной лентой, заливая землю под ним. Следующим ударом я пробил ему сердце, отступил на несколько шагов, наблюдая за тем, как его тело постепенно замирает. Разведенный им огонь чуть потрескивал, в воздухе витал запах гари и жареного мяса. Вдруг стало тихо. Я решил попробовать прикоснуться к душе Казимира, а через мгновение почувствовал жнецов, вот только в этот раз я их не видел. Да и дотянуться до источника силы у меня не получилось. «Как же это все работает?» – спросил сам я у себя. «Все-таки нужны какие-то учебники или учитель на худой конец». Вздохнув, посмотрел на небо. Луна зависла над лесом, как немой свидетель всего произошедшего. «Черт, Монтегю!» — вспомнил я, дернувшись к телеге, но тут же остановился. Чуть не забыл обыскать своего собрата. Вдруг найдется чего полезного. Ведьмак все-таки был. Склонившись над мертвым телом, я начал простукивать его карманы. Сначала не нашел ничего примечательного, только небольшие свертки с травами, но вот мои пальцы наткнулись на что-то округлое. Я вытащил из-за его пояса бутыль. Стекло прохладное на ощупь, внутри темная жидкость. «Маловато, буквально на глоток, вот это подарок», — прошептал я, крепче сжав пузырек. Духовное зрение отчетливо показало мне жидкость из черного кристалла, но содержание, конечно, слабее, чем в настойке второго шанса от папаши. Я облизнул пересохшие губы, неплохо прогулялся за город. Даже настроение немного улучшилось. «Ладно, что там у тебя еще есть?» Я продолжил обыскивать карманы ведьмака и вытащил несколько кошелей, в каждом из которых было золото. Три увесистых мешочка. «Отлично. Да тут, судя по весу, около 4 или 5 тысяч». На моем лице появилась ухмылка. «Могу я забрать это себе?» Я глянул в сторону трупа, будто рассчитывал получить одобрение. Труп не возражал, и деньги перекочевали в карман моего плаща. Я еще раз покрутил в руках пузырек с черной жидкостью и тоже убрал его. «Пора». Я рванул к повозке, где нашел коня, которого Казимир привязал неподалеку. Схватив поводья, вскочил в седло и, не теряя времени, дал шинкели, заставив лошадь стремительно пуститься вперед. «Ну, пошла!» — крикнул я, подгоняя животное. Лес мелькал перед глазами темной стеной, лишь слегка освещаемой белым лунным светом. Сердце так и колотилось в груди. Адреналин снова выбрался на поверхность. Я едва разбирал дорогу, но продолжал гнать вперед. И только сейчас обнаружил, что рана на груди почти перестала болеть, да и голова больше не кружилась. Николас Фарингдейл, сам того не желая, оставил после себя еще больше загадок. В голове мелькали мысли, что это было со мной на поединке. Почему Мориганы снова прислали убийцу? Они ведь явно не в первый раз пытаются меня убрать. Но зачем им моя кровь? И еще эта магия. Черт бы ее побрал. Она не работала так, как была должна. Конечно, у меня имелись кое-какие предположения на эту тему, и как только появится свободная минутка, обязательно все проверю. Наконец впереди показались огни города. Я пришпорил лошадь сильнее, почувствовав прилив сил, и вскоре увидел ворота. Они были открыты, а стражники стояли на посту. Я обратил внимание, что на них надеты доспехи. Какие серьезные ребята. Пррррр. Я натянул поводья, заставив лошадь резко остановиться рядом со стражей. «Кто таков?» – прорычал один из них, направив на меня копье. Глаза его сузились. «И что за дерзость?» Я спрыгнул с лошади. Меч Казимира теперь висел у меня на боку. «Надеюсь, с моим собственным оружием все в порядке. Может, Рюрик его забрал?» «Маркиз Ларик Рывин», – сказал я спокойно, кивнув в их сторону. «И я тороплюсь. Брешешь!» – недовольно рявкнул тот же стражник, шагнув ко мне ближе. Что аристократу делать в лесу в такое время? На меня смотрели с подозрением. Остальные начали медленно брать меня в кольцо. Другой стражник, что моложе остальных, добавил: «Документы, быстро. Черт, у меня ведь их с собой нет. Они остались у старика. Мужики», я сделал паузу, расправил плащ и сунул руку в кошель. Быстро отсчитав 5 фунтов, протянул их стражникам. «Вот вам за беспокойство». На открытой ладони золото заиграло в свете фонарей. Стражники невольно приблизились, словно мотыльки на свет. «Взятка, да я тебя!» — вспылил мужчина с копьем, но его голос прозвучал уже не столь угрожающе. «Постой, Генри!» — сказал другой, постарше. «Ты глянь!» — возмутился этот Генри, среди белого дня взятки предлагать. Его возмущение было настолько наиграно, что я не понял, его больше смущает сам факт взятки или ее недостаточная сумма. Тот, что был постарше, подошел ко мне ближе и прищурился, всматриваясь в мое лицо. «Лорд Рывин», его голос задрожал, а на лице отразилось недоумение. «Это вы, а кто же еще?» Усмехнулся я, понимая, что дело почти сделано. «Джон, ты ж слепой как крот», фыркнул Генри. «Я был сегодня на арене», старый стражник сообщил об этом с гордостью, «видел поединок маркиза с графом Фарлием, и уверяю тебя, Генри, это он, маркиз Ларик Рывин». Генри замер, продолжая жевать что-то, что находилось у него во рту. Сделал задумчивое лицо, словно переваривая услышанное. «Не положено». «Наконец», — заявил он, явно упираясь в какие-то правила. «Маркиз числится на службе. Покидать город без сопровождения запрещено. Вот это новость». «Ладно». Пальцы снова скользнули в кошель, и я вытащил еще 5 фунтов. «Вот 10 фунтов», — сказал я, протянув монеты Джону. «Мы не видели друг друга. Вы меня, а я вас. Думаю, это честная сделка. Ведь я снова в городе». Мужик рефлекторно взял деньги, а потом быстро поклонился. Не дожидаясь, пока они передумают, я вскочил на лошадь, хлопнул ее по бокам и быстро поскакал вглубь города. Чуть не попался. Кто же знал, что мне нельзя покидать город, пока не закончится служба. Получается, что после последнего охраны стены, я свободен. Осталось только с Теобальдом разобраться, и с дядей. Вскоре, добравшись до безопасного переулка, Я привязал коня к фонарному столбу, стараясь не привлекать к себе внимания. Не хочу, чтобы остались прямые улики, указывающие на меня, что там не поделил аптекарь с тем неместным. Кто знает, какие-то темные делишки проворачивали, вот и поубивали друг друга. В этот момент, как по заказу, мимо проехал кэп. Я свистнул, тот остановился. «В таверну «Красный бык», — сказал я, расточительно сунув кучеру целый фунт, что явно его впечатлило. «Как прикажете, господин», — ответил он с широким оскалом, мгновенно подхватив деньги. Повозка резко тронулась вперед, а я выглянул в окно и спросил: «Который сейчас час, любезный?» «Уже час ночи», — ответил он, кивнув в мою сторону. «Черт, надеюсь, они еще не выпотрошили цаплю, словно рыбу, да и пацанов тоже. Как-то очень уж неприятно стало у меня на душе, ведь эти подростки, каким бы они ни были, такой участи не заслуживали». Я глубоко вздохнул и сосредоточился, погружаясь в себя. Мой магический источник пусть и немного, но восстановился. Я направил магию в природный, заставив ее преобразоваться в элемент. Легкая волна тепла разлилась по телу, успокаивая стук сердца и возвращая ясность мысли. Что ж, хоть что-то. Все закрутилось в последние дни слишком быстро, словно все враги разом захотели смерти несчастного Эларика. Кэп начал сбрасывать скорость. Я открыл глаза и заметил, что мы остановились рядом со знакомой вывеской. «Красный бык». Но что-то было не так. Я спрыгнул с повозки. Хрустнув шеей, рефлекторно положил руку на рукоять клинка. Выпустил элемент, пытаясь уловить хотя бы намек на магическое присутствие, но ничего. Полная тишина. Дернул щекой, разочарованный тем, что снова придется полагаться только на себя и свои навыки. Страшно оскалился. «Барон Витя, я иду». Глава 23. Фонарь моргнул, словно ветер пытался задуть его слабый огонек, но мгновение спустя пламя вновь обрело силу. Пустая улица перед таверной дышала какой-то странной тишиной, которой тут точно было не место. Ни звука шагов, ни карет, даже пьяных криков не слышно. Свет в помещении горел. То, что меня ожидают, было бесспорным. Но чтобы настолько. Барон Витя явно теперь видел в Аларике не просто больного аристократа, которого можно выбить из колеи простыми словами про мать или отца. Взявшись за холодную дверную ручку, я медленно потянул ее на себя. Дверь поддалась с легким скрежетом, выпуская наружу слабый свет ламп и свечей. Шагнул внутрь. Пусто. Окинул взглядом помещение. Столы стояли в безупречном порядке, будто их вычистили прямо перед моим приходом. Ни посуды, ни кружек. Даже за барной стойкой, полное отсутствие жизни. Вот это я понимаю, уважили, так уважили. Переведя дыхание, я решил не терять времени и сосредоточился, активируя духовное зрение. Все пространство передо мной будто изменилось. За дверью, что вела в игровую зону, начали проступать энергетические следы. Там, за стеной, теплилось с десяток фигур. «Вот вы где спрятались», — пробормотал я себе под нос, почувствовав, как в груди нарастает азарт. «Постараюсь, чтобы вам не было скучно». Рука уже лежала на мече ведьмака. «Черт, как же мне не хватает моего». Только успел к нему привыкнуть, начал чувствовать вес, баланс. А тут эта железка с неудобной гардой. Пальцы сжались сильнее, ощутив холод стали. Я сделал несколько шагов вперед, как вдруг справа из приоткрытой двери выскочила девушка. Рыжие волосы были растрепаны, кое-где прилипли к лицу, будто она только что в спешке вымыла голову и не успела толком вытереться. Прятки торчали в разные стороны, придавая ее образу дикость, и она отчаянно придерживала рукой разорванную сорочку, пытаясь хоть как-то прикрыть наготу. Сквозь разорванную ткань проступали очертания тела, линии груди с чуть заметными бордовыми сосками. Она тут же бросилась ко мне, почти спотыкаясь от страха. Ее движения были хаотичными, как у загнанного зверя. В глазах читалась паника, которая с каждой секундой только нарастала. Да она была вся охвачена ужасом. «Черт возьми, помогите!» — закричала она. «Умоляю, меня хотят изнасиловать». Сердце сжалось от неприятного ощущения и тревожно ёкнуло. Девушка подбежала ко мне, дрожа как осиновый лист. Глаза, огромные, блестящие от слез, впились в меня, будто я был ее последней надеждой. На мгновение я ощутил что-то вроде желания помочь несчастной, защитить ее. Эти умоляющие глаза, трясущиеся, почти ногое тело, картина, способная разжечь сочувствие в ком угодно, даже во мне. «Господин», — голос ее сорвался, а следующая фраза вылетала с болью, почти шепотом. «Помогите». Ее грудь быстро поднималась и опускалась, Рваное дыхание смешивалось с дрожью тела. Страх буквально источался от нее, заполняя все вокруг. Мой взгляд метнулся к помещению игровой комнаты. Может, это отвлекающий маневр, но никто не шелохнулся, и это казалось странным. Мелькнула мысль. Может, барон Витя решил поразвлечься, пока меня нет. Я сжал зубы и резко махнул рукой в сторону выхода. «Уходи!» — рыкнул я. «Вот тебе фунт, возьми кэп». Монета блеснула в моей ладони. Ее дрожащие пальцы схватили кругляш с такой жадной благодарностью, что на миг мне показалось, будто я действительно спас ей жизнь. На меня смотрели глаза, полные собачьей признательности. Девушка сорвалась с места. Я уже сосредоточился на предстоящей битве с противником, и явно не одним, но в установившейся тишине вдруг услышал, как кто-то с лязгом опустил засов. Рефлексы сработали быстрее разума. Я мгновенно развернулся. Глаза тут же зацепились за ту самую девушку. Она почему-то не ушла, а наоборот, все еще стояла у порога, и это именно она закрыла дверь. На лице ее уже не осталось ни следа испуга, только звериный оскал. Губы скривились в презрительной усмешке. Чертова актриса. Ее рука резко дернулась, и кинжал, ярко блеснув, полетел прямо в меня. Я едва успел сместить корпус, уходя с линии атаки. Она метила в сердце, но мне повезло, лезвие лишь скользнуло по плащу, чуть зацепив руку. Умело, слишком умело, а ведь эта дрянь могла убить меня. Моя рука уже машинально обнажила меч, и я напрягся. Чертовка совершенно забыла про сорванную лямку сорочки, и теперь ее грудь больше ничего не прикрывала. Она бросилась на меня, как дикая кошка. Ее взгляд был наполнен холодной, расчетливой жадностью. Как я мог купиться на такую дешевку? Дрянь оказалась рядом в мгновение ока. Ее кинжал скользнул вдоль моего горла. Я едва успел резко отступить на шаг, чем и спас себе жизнь. Черт, она не просто хороша, она профи. Улыбка не сходила с ее лица, хищная, уверенная. Она прыгнула вниз, подобрав с земли второй нож. Движения были быстрые и точны, будто она всю жизнь только этим и занималась. «Умри!» – зарычала она, бросаясь на меня вновь. Я выставил меч, уходя в оборону. Взмах ножа, еще один, острый, быстрый, не оставляющий шанса. Она была словно дикий зверь, при этом с каждым новым ударом ее концентрация только росла. Мой меч описал дугу, и я, парируя один из ее взмахов, невольно задел сорочку. Ткань разорвалась, вторая лямка слетела с плеча, полностью обнажив ее грудь. Но она лишь оскалилась. «Нравится?» – ядовито прозвучал ее голос. «Это последнее, что ты увидишь в этой жизни. Считай, что тебе повезло». Она шагнула назад, словно предоставляя мне время оценить ее дерзость, а я наконец смог сделать выдох. Секунды раздумий. О сражениях с женщинами я уже давно принял решение. Избегаю как могу. А если не получается, то у врага, что хочет меня убить, для меня нет пола. А еще этот меч, с его неудобной гардой, только мешал, честное слово. Как бы я ни старался, мои мышцы и связки были еще далеки от идеала. Клинок казался чужим, каким-то слишком неустойчивым. Удивительно, зачем ведьмаку такое плохое оружие? Пришлось на ходу адаптировать стиль, полагаясь больше на оборону, чем на атаку. Она не давала времени на размышления. Кинжал вновь блеснул в ее руке. Ярость росла, движения становились все быстрее. Я лишь парировал удары, внимательно следя за ее руками. Еще ее один удар, направленный мне в сердце. Наивно, отбил нож в сторону своей контратакой. Гарда хоть для чего-то пригодилась. И вот он, нужный момент. Одно быстрое движение, и мой кулак встретился с ее запястьем. Она вскрикнула, второй кинжал выпал из ее руки. Я просто не оставил ей шансов. Быстрые удары по кистям и лодыжкам, и она с глухим стуком завалилась на пол. Выдох. Даже не знаю, как благодарить ее. Помогла перед следующей битвой. С теми, кто меня ждет, пришлось бы сложнее с таким оружием. А так она устроила мне тренировку. Тварь. Прошипела она, корчась на полу. Попыталась встать, но ни руки, ни ноги ее не слушались. После очередной попытки она рухнула и ударилась лицом. Повернула разбитое лицо и посмотрела на меня с кровавым оскалом. Ублюдок, она сплюнула багровую слюну. Что, нравятся мои сиськи? Хочется? Подойди, потрогай. Скажи спасибо, что я тебя не убил. Хмыкнул я с легким поклоном. Увижу еще раз, закончу дело. Мой клинок быстро опустился рядом с ее лицом, почти коснувшись плоти. Она зажмурилась, инстинктивно пытаясь увернуться от неизбежного, и на мгновение ее уверенность испарилась. «Отдохни пока», — сказал я на прощание, когда она отключилась. сейчас выскочит из игрового зала, постоянно крутилась в голове, пока я дрался с этой дрянью. Ожидал их каждую секунду, и потому старался держаться на расстоянии, не собираясь лезть в ловушку. Но почему-то никто не дернулся. Как это мило с их стороны. Настоящие джентльмены вежливо предоставили мне время на подготовку. Пальцы немного скользнули по рукояти меча, найдя более удобный хват. Оружие по-прежнему казалось чужим в руке, но ничего лучше у меня сейчас не было. Мысленно я выстроил тактику ближнего боя. И главное, нужно быть быстрым. Ударом ноги я выбил дверь. Проход освободился. Из-за столов тут же встали семеро, нет, девять черт, 10 человек. Все лбы, как на подбор, огромные, широкие, у всех рожи в шрамах, перекошенные от ярости. Каждый вооружен чем-то своим. Ножи, дубины, кастеты. Их огромные кулаки казались сами по себе оружием. Я сделал глубокий вдох. Так, это разминка или уже тренировка? Они двинулись на меня одновременно, как стая голодных волков. Первый дернулся с ножом в руке. Попытался ударить мне в грудь. Я резко ушел влево, отводя удар мечом, и в тот же миг сделал ответный выпад. Лезвие наполовину вонзилось ему в бок. Мужик издал хрип и завалился на пол. Его тело еще не успело рухнуть, как на меня бросились сразу трое. Один размахивал дубиной, другой, вооруженный кастетом, уже целился мне в челюсть. Третий попытался зайти сзади, но я его опередил и сам сместился. Попытался разорвать дистанцию. Мой меч описал дугу, и один из них получил удар в бедро, а потом, в грудь. Вот только от следующего удара уйти у меня уже не вышло. Дубина врезалась мне в бок, и от боли на миг все затуманилось. Я только успел увидеть, как кастет устремляется мне прямо в лицо. Резко пригнулся, перекатом ушел от очередного удара. Но дубина в руках одного из них нашла свою цель. Тяжелый удар пришелся прямиком по моей несчастной голове. Перед глазами все поплыло, в ушах зазвенело. Теплая струйка сбежала по лбу, заливая глаз. Я сжал зубы и, уходя от очередного удара, всадил меч в глаз ближайшего урода. Он издал глухой вопль и рухнул, схватившись за лицо. Их слишком много. Как я и надеялся, они начинали мешать друг другу, толкаясь, чтобы подобраться ко мне ближе. И это был мой шанс. Они теснили меня, но в их действиях не было слаженности. Еще один промахнулся кастетом, зацепив локтем своего товарища, и я тут же этим воспользовался, метнув меч ему в горло. Но тут же спину резко пронзило болью. Я весь сжался от нового удара, чувствуя, как по телу разливается ярость. Еще один мощный кулак впился мне в живот, и меня буквально отбросило на несколько метров. Воздух вылетел из легких, перед глазами на миг потемнело. «Ну, твари!» — я сплюнул кровь. «Теперь моя очередь». Как раз несколько придурков дернулись на меня. Убрал меч за спину и резко выбросил его вперед. Один из них от неожиданности затормозил и толкнул двоих своих напарников. И тогда я сделал рывок. Горло, сердце, печень и легкие. Тела с грохотом упали на пол. Там стало даже как-то тесновато. Я посмотрел вперед и улыбнулся. Три последних амбала осматривали поле боя. И даже в их тупых головах зародились нехорошие мыслишки. Вон как на тела своих товарищей смотрит. Впрочем, опомнились они быстро. Огромные и медленные, с яростью в глазах, они двинулись на меня. Я ждал. Трупы мешали. Уже сам чуть пару раз не споткнулся. Им тоже пришлось смотреть под себе под ноги. Первый удар ножом, нацеленный в меня, прошел мимо, и я ответил быстрым движением, воткнув меч прямо в грудь противника. Второй успел замахнуться кулаком, но я резко ретировался, и его удар прошел мимо. Рывком поднялся и вонзил клинок ему под ребра, чувствуя, как разрывается плоть. Дернул оружие на себя, вырвав его вместе с куском мяса. Третий, оставшийся, замешкался, видимо, не ожидал, что я так быстро справлюсь с его товарищами. Воспользовавшись этим, я первым прыгнул вперед, отбив удар его дубины в сторону. Он замахнулся снова, но я отступил, изменив тактику. Выпад, и я резким движением меча отсек ему кисть. Рев боли огласил комнату. А теперь финальный удар. Шашек, голова быка покатилась по полу, оставляя за собой кровавый след. Я тяжело проглотил горечь. Тело было на пределе, каждая мышца ныла от напряжения. Я старался не тратить элемент, берег его. Впереди еще встреча с бароном Вити, и этот разговор потребует всей моей силы. Раны противились каждому моему движению, боль пронзала все тело. Я рукой утер кровь, что уже начинала застилать глаза, смешиваясь с потом. Тишина. Я стоял, тяжело дыша, как зверь после охоты, а вокруг лежали мертвые тела, кровь, клочья плоти, все смешалось в этом помещении. В тусклом свете факелов я ощутил жнецов, снова не вижу их, и даже не знаю, радоваться этому или нет. Липкий холод, как прикосновение смерти, скользнул по моей коже. Ощущение было мерзким, как и всякий раз, когда они были рядом. Я ощутил, как они забирают души убитых мною лбов. Часть меня жаждала попытаться откусить кусок, вот только магический источник мой был пуст, так что даже если бы попытался, ничего бы не вышло. А жаль, эти ублюдки заслуживали большего, чем просто смерть. Жнецы забрали их быстро. Запах смерти исчез, как и они сами, оставив после себя лишь глухую пустоту. А я посмотрел на свой клинок. Он был весь в крови, куски плоти кое-где прилипли к металлу. Я взмахнул им, пытаясь очистить его. Осталась последняя дверь. Где-то там, за ней, меня ждет Монтегю. Какой у меня насыщенный вышел день. Улыбнулся я и шагнул вперед. Дверь открылась. Виктор сидел за столом в кресле. Его жалкие залысины блестели под светом ламп, волосы зачесаны на бок, тонкие губы кривились в едва заметной усмешке. Когда я вошел, его взгляд метнулся ко мне. Выглядел он уверенно, хотя глазки и сощурил. Я быстро огляделся. Монтегю держал клинок у шеи цапли. Пацан сидел у его ног, весь залитый кровью. Лицо парня было изуродовано побоями. Синяки и порезы делали его почти неузнаваемым. Остальные мальчишки. Нет, не все. Три тела лежали неподвижно со сломанными шеями. Но еще троица, живы. Они сидели неподалеку, их лица были абсолютно пустыми, лишенными каких-либо эмоций. Мне был знаком этот взгляд. Так смотрят воины, потерявшие близких на поле боя. Маркиз. Голос Монтегю был полон холодной усмешки. Рад вас видеть. Задержались вы, однако. Опаздывать, это плохой тон, знаете ли. Мне стало скучно, так что я решил развлечься. Он кивнул на тела мальчишек. В его глазах не было ни капли жалости или сомнения, лишь ледяная безмятежность. Ты покойник, прошипел я, чувствуя, как внутри меня вспыхивает ярость. Ладонь сжалась на рукояти меча, и по телу пробежала дрожь, вызванная жаждой мести. Тварь, даже хуже животного. Монтегю покачал головой, усмехнувшись мне в ответ. Молодой человек, его голос звучал спокойно, с налетом снисхождения, вы, очевидно, не понимаете, на чем держится этот город. Я, одна из его основ. Прямо сейчас сюда направляются констебли. Вы совершили слишком много преступлений. Нападение на меня, убийство моих людей. Так мало того, еще и детей прикончили. Какой ужас. Кто бы мог подумать, что у вас такие проблемы с головой. Да что ты говоришь. Я скрипнул зубами. Конечно, уверенно заявил он. Хотя, чего ожидать от больного мальчишки, которого знает весь город как последнего труса. Так уж вышло, что у меня есть десятки свидетелей ваших преступлений, и вскоре вас либо повесят, либо отправят на рудники. Хитро, кивнул я, с трудом сдерживая себя. Но ты ошибся. Думаешь, доживешь до этого? Уверен в этом, произнес Монтегю, надавливая ножом на горло цапли, и тот дернулся, почувствовав холод металла. В одно мгновение я махнул мечом в сторону барона. Полоса крови, оставшаяся на клинке, взвелась в воздухе и легла на его щеку. Как некрасиво, сморщился барон, вы меня напугали. Камнем стань, движение замри, плоть и разум замкни, проговорил я сквозь стиснутые зубы, выпуская элемент из источника. На лезвие меча я добавил и своей крови, перед тем как сюда войти. Заклинание получилось слабее, чем я рассчитывал, но должно было сработать. И Монтегю замер, успев только прошептать, колдовство. Его тело словно окаменело, а нож выскользнул из руки на пол. Бросив короткий взгляд на цаплю, я крикнул, уходи. Пацан, широко раскрыв глаза, несколько секунд смотрел на меня, словно не веря, что все кончено. Но вместо того, чтобы уйти, он резко схватил нож и с яростью бросился на Монтегю. Я не успел его остановить, а может и не хотел. Удар. Нож глубоко вошел в живот барона. Еще один удар, и еще. Цапля бил снова и снова, выпуская накопившуюся ярость. Барон шипел, захлебываясь собственной кровью, когда мальчишка не перешел к его горлу. Кровь лилась ручьем. Я разочарованно покачал головой, наблюдая, как цапля выпускает свою ненависть. Он имел право на месть, на каждое из своих действий, после того, что этот ублюдок сделал с его пацанами и с ним самим. Вот только я не успел спросить у барона, где мои деньги. А теперь придется обыскивать все самому, и делать это следует быстро, Если Витя не солгал про констеблей, что уже в пути. Цапля стоял, словно статуя, его лицо было перекошено, руки дрожали. Нож выпал из ослабевших пальцев, глухо звякнув о пол. «А-а-а-а!» Его крик, больше похожий на вой раненого зверя, разорвал тишину. Слезы хлынули из его глаз, словно все страдания разом вырвались наружу. И только я шагнул к шкафу, как в комнате что-то изменилось. «Иреба!» Проскользнула мысль, тени на стенах дрогнули, и из одной из них начал формироваться силуэт, очертания медленно приобретали человеческую форму. Через несколько секунд передо мной стоял барон Эдвард Генри Рейскрофт. Его глаза его были холодны. Он накинул комнату взглядом, и губы его скривились от отвращения, когда он увидел тела мальчишек. Но при виде трупа Монтегю он лишь хмыкнул, словно увидел что-то забавное. «Значит, вы владеете колдовством?» – спросил он меня. Я крепче сжал рукоять меча. Его острие уже было направлено прямо на Рейскрофта. Глава 24. Сердце неприятно пропустило удар. «Твою ж, и что теперь делать? Я пуст. Ни колдовства, ни магии, да еще дурацкий меч ведьмака в руке». Цапля посмотрел на мертвого Монтегю и просто рухнул на пол, как мешок с костями. «Маркиз», — раздался голос барона. Он сверлил меня ледяным взглядом. «Добрый вечер, или уже ночь», — ответил я, улыбнувшись, хотя меч из рук не выпускал. «Ох, Аларик», — протянул Рейскрофт, подходя к столу Монтегю. «Зачем же вы так?» Я сплюнул на пол кровью, затем убрал меч в ножны. Я видел, на что способен Рейскрофт, да и то, тогда он показал не всю свою силу. «Если захочет, у меня возникнут проблемы». Вот только было у меня предчувствие, что он этого не захочет. «Простите, сэр», — ответил я, нахмурившись. «О чем вы? Переживаете за того, кто обдирал людей, убивал женщин и детей? Дурной у вас вкус, однако». «Я не об этом, Рейвен», — Рейскрофт покачал головой. «Зачем вы использовали колдовство? Как вы сказали, колдовство? Хм, впервые слышу». Я сделал вид, что сильно удивлен. Барон улыбнулся, и улыбка эта была пугающе спокойной. «Удивительно, как вы держитесь после всего, что вам пришлось пройти. Это крайне любопытно, хотя и неудивительно. Ваш отец, Рейнальд Рейвен, а мать, Элис Мориган, вы знали их? Думаю, у вас сохранились особые впечатления о моих родителях. Самые положительные, молодой человек», — в голосе Рейскрофта скользнул металл. «Очень рад. Простите, но я тороплюсь. Мне нужно забрать свои деньги и вывести этих детей до того, как здесь появятся констебли». Я быстро окинул взглядом комнату, пытаясь понять, куда Витя мог спрятать деньги. Рейскрофт исчез из поля зрения, но тут же появился рядом со мной. Что это было? Он снова стал тенью или... На мгновение мне показалось, что его глаза почернели. Он склонился ко мне, на лице его застыло странное выражение. «Вот», — спокойно сказал он, — «большой мешок с глухим звоном упал мне под ноги. По звуку я сразу понял, что там внутри. Ваши деньги. Тут все, что было у барона Виктора Монтегю», — добавил он. «Забирайте и уходите». «Да неужели? Какое щедрое предложение. Но зачем ему это, ребятки?» — позвал я подростков. «Поднимайте старшего, помогите ему выйти отсюда и ждите меня снаружи». Ребятки мигом вскочили, подхватили цаплю, который уже приходил в себя, и потащили его к двери, стараясь не смотреть на тела своих убитых друзей. Нагнувшись, я поднял увесистый мешок с деньгами. «Я могу идти?» Взгляда с Рейскрофта я не сводил. «Так, на всякий случай. Или у вас есть еще что-то?» «Моя фальшивая облигация», — ответил он, протянув руку. «А-а», — растянул я. «Тут такое дело. Она у меня не с собой, но я могу доставить, куда пожелаете». «Молодец», — похвалил он, чуть наклонив голову на бок. «Найди меня после своей последней службы. Если, конечно, успеешь, двоюродный брат весьма решительно настроен забрать тебя. А с тем, что здесь произошло, я разберусь. Не переживайте», — я выдавил ухмылку. «Это моя проблема. Скоро увидимся», — и махнул рукой. «Не сомневаюсь», — кивнул барон, а потом бросил мне в спину. «И, Аларик, мой тебе совет, не используй колдовство, если не хочешь кончить, как твои родители». Я не ответил и направился к выходу, таща мешок с золотом, словно какой-то лепрекон. В общем зале, на полу, уже начала приходить в себя та самая дрянь в порванной ночнушке. «Ты жив?» – удивленно пробормотала она. «Счастливо оставаться, красавица», – бросил я в ответ и вышел на улицу. Прохладный воздух ударил мне в лицо, внутри все пульсировало. Приложил руку к лбу и убедился, что кровь с головы еще течет. Вот же, я утерся плащом, и тут же к моим ногам упал на колени цапля, его глаза блестели от слез. «Милорд», задыхался он, всхлипывая, «клянусь, я клянусь кровью, душой, все, что у меня есть, я отдам вам, вы снова спасли нас, клянусь служить вам до конца моей смерти, дурак, говорят, жизни, до конца жизни», улыбнулся я. Цапля сделал задумчивое лицо и повторил свое обещание в моей редакции. По его лицу стекали слезы, пока он давал клятву. И тут я напрягся. Чего? Перешел на духовное зрение. Как? Этого же раньше не было. Вставай. Одернул я цаплю. Вместе с бандой местных оборванцев мы скользнули в ближайший переулок, когда за нашими спинами послышались свистки и стук копыт подъезжающих экипажей. Мы прошли несколько кварталов, пока я не почувствовал, что мне становится хреново. Я прислонился к стене и, морщась, осмотрел себя. Черт, рана на животе тоже открылась. Милорд, тут же оказался рядом цапля. Что нужно сделать, Кэп? Тихо сказал я, протягивая ему фунт. Нам нужно до постоялого двора. Пацаны тут же бросились искать транспорт. Я опустил голову, пытаясь переварить все, что произошло. Что это было с Рейскрофтом? Кто он? Зачем мне помогает? А еще... Как цапля смог пробудить мой природный источник? В этом мире колдовство передается через детей и черный кристалл. И это, помимо всего остального, в чем я еще не разобрался. Мне определенно нужна передышка, чтобы все обдумать и расставить приоритеты. Посмотрел на свои руки. Как, твою мать, так вышло? Спросил сам себя, потерев онемевшие пальцы. Его клятва, она действительно сработала. Дурак, сам не зная того, накинул на себя оковы. Через несколько минут ребята вернулись. Они притащили местного трудягу, который уже был на пути на работу. Но услышав о возможности заработать фунт, тут же бросил все. Мы залезли в его простую телегу без крыши и покатились. В руках я сжимал мешок с золотом. Колеса скрипели, лошадь тяжело дышала, выпуская в стороны струи пара. Пацаны цапли, да и он сам, смотрели на меня так, будто перед ними был какой-то герой. Постоялый двор встретил меня тишиной, нарушаемый лишь редкими порывами ветра в вышине. Под ногами хрустел гравий, а в голове было лишь одно – добраться до кровати. Я громко постучал в массивную деревянную дверь. Прошло несколько минут, и на пороге появилась мадам Тревис. Она была в одной ночнушке, ее лицо без макияжа выглядело неузнаваемым и даже каким-то странным. От неожиданности она замерла, затем распахнула дверь чуть шире. «Маркиз?» – удивленно спросила она, близоруко прищурившись. «Ага». Кивнул я. «Поселите этих оборванцев, я не пущу». Мгновенно вспыхнула она. Ее тон раздражал, но я лишь положил руку на меч. «Для начала, Виктор Монтегю мертв», сказал я тихо. «Так что давайте без». Мадам пошатнулась, ее лицо побелело. Она выронила край ночнушки, который до того держала в руках, чтобы не наступить на него. Служанки, стоявшие за ее спиной, тут же подхватили ее, чтобы не дать ей упасть. «Так», — резко бросил я в их сторону, — «пацанов поселить». Мадам Тревис сама говорила, что номера освободились. «Отмыть их, накормить и натопить комнаты. Немедленно». Эмилия и Анна переглянулись и быстро мне поклонились. «Как прикажете, лорд», — ответили они одновременно. Девушки тоже были в ночных сорочках, тонкая ткань которых лишь подчеркивала очертания их тел. Сквозь одеяния отчетливо просвечивали девичьи груди, как и все, что находится ниже. Пацаны не могли оторвать глаз от этого зрелища, таращились так, словно в первый раз видели женщину. «Шуруйте!» — рявкнул я, отвесив цапле легкий подзатыльник, когда заметил, что он тоже начинает пускать слюни. «И чтобы без, вы поняли, о чем я?» Тут из-за угла выскочил Рурик. Он радостно улыбнулся, но, заметив мой вид, замер, тут же помрачнел. «Господин, что случилось? Где вы были?» — затараторил он, подскочив ко мне. «Распорядитесь принести воду в мою комнату, а также еду и дрова», бросил я в сторону мадам Тревис, которая уже пришла в себя. «Вот, тут 10 фунтов за неделю для моих пацанов», я сунул ей деньги. «Подайте им еду сейчас и новые вещи утром». «Понятно, я», попыталась возразить женщина, но деньги из рук не выпустила. «Я не давала согласия, не зли меня», рыкнул я, направляясь за Руриком. Мадам Тревис замерла и захлопала глазами. Когда я оказался в своей комнате, старик помог мне снять одежду. Я едва сдерживался, чтобы не застонать от боли. «Милорд», — прошептал Рурик, снимая с меня рубашку. «Да на вас живого места нет, да уж занесла нечистая», — усмехнулся я, когда он осторожными движениями убрал с моего живота пропитанную кровью ткань. Полностью раздевшись, я уселся на стул. В этот момент в дверь постучали, и вошел знакомый мужик, которого я уже видел в постоялом дворе. Он тащил на себе большую бочку с горячей водой, явно надрываясь. Следом за ним вошла Анна с двумя тарелками еды. Она остановилась, увидев меня голым. На ее лице мелькнула тень смущения, а взгляд тут же скользнул по моему телу. Прикусив губу, она замерла на месте. «Иди», — подтолкнул ее Рурик, махнув рукой. «Займись своими делами, я могу помочь», — вдруг выпалила она. Ее голос дрожал, а глаза блестели от настойчивости. «Обработать, перебинтовать, врешь», — бросил Рурик, прищурившись. «Нет, клянусь». Она приложила руки к груди и поклонилась. «Матушка и сестрами». 5 минут спустя меня уже отмывали от крови. Анна прилежно терла мое тело, стирая остатки грязи. Ее руки дрожали, но она старалась делать все аккуратно. Ничего, кроме алкоголя, для обеззараживания ран не нашлось. Да и в качестве обезболивающего тоже, перед тем, как они приступили, я осушил половину бутылки. Потом стиснул зубы, когда мне начали промывать раны. Затем позволил перевязать себя, грудь, голова, еще и ребро сломано. Кое-что по мелочи, еще несколько ушибов, синяков и ссадин. Заглянул в себя, использовав духовное зрение. Ситуация оказалась плачевной. С такими повреждениями я точно не смогу предпринять что-то серьезное в ближайшее время. Я покосился на маленький пузырек, что достался мне от ведьмака. Выбора нет, придется его использовать. Или же я свалюсь на неделю, не меньше, а у меня последняя служба на носу. Последние часы я вытягивал из себя остатки магии, перегоняя ее в природный источник, но все уходило в пустоту. Элемент не успевал меня лечить, эффекта почти не было, кроме того, что я еще мог находиться в сознании. Анна несколько раз намекнула, что могла бы остаться, посидеть со мной и поухаживать. Видимо, мешок звенящих монет пробудил в ней интерес ко мне, но Рурик, едва заметив ее намеки, мягко, но твердо показал ей на дверь, сунув, впрочем, несколько шиллингов за беспокойство. Когда Анна ушла, Рурик вернулся ко мне и опустился на край кровати. Его глаза были полны беспокойства, хотя он и старался не показывать этого. «Что случилось, милорд?» Его голос звучал тихо, но напряженно. Я вздохнул, чувствуя, как боль медленно отступает. Но усталость все еще давила на плечи, я усмехнулся, глядя на него. «Даже не знаю, с чего начать, дружище. Но для начала, где мой меч?» Старик тут же сорвался с места и быстро поднес мне мое оружие, словно извиняясь за задержку. Я взял клинок за рукоять, и ощущение знакомой тяжести тут же вернуло часть уверенности. Элемент, словно пробудившись, заструился внутри меча, я почувствовал его отклик. «Вот так-то лучше», — пробормотал я себе под нос. Медленно начал рассказывать Рурику про аптекаря и ведьмака, следя за его реакцией. С каждой деталью его лицо каменело. Когда я упомянул Мариганов, его губы поджались, а взгляд стал тяжелым и мрачным, но он молчал, не желая ничего добавлять. «Значит, им нужна моя кровь», — продолжил я, наблюдая, как его глаза полыхают яростью. Он сжал кулаки так сильно, что костяшки побелели, но все равно не произнес ни слова. Я продолжил рассказ, плавно переходя к событиям в «Красном быке» и смерти Виктора Монтегю. И когда поведал, как цапля покончил с этим подонком, Рурик неожиданно оживился.